Глава 26. С той поры, как Робби был здесь, квартира переменилась. Эксперты провели тщательный обыск, и по всему тесному помещению виднелись остатки дактилоскопического порошка и маркеры улик. 35-миллиметровые камеры то и дело пыхали блицами, снимая улики. Робби поглядел на опечатанную коробку для улик на столе из ДСП. «Это рабочие документы агента Уинт? Ноутбук?» «Да», — Вэнс кивнула. «Мы опечатали их вплоть до рассмотрения вашим агентством. У меня полный карт-бланш на подобные вещи, но не хочу перебегать вам дорогу». «Искренне благодарен. Однако нам нужно быть в курсе. Если в этих документах и файлах что-то могло послужить причиной ее убийства, бюро должно это знать». «Понимаю. Я сегодня же посмотрю их и смогу ввести вас в курс сразу же после этого». Вэнс настороженно улыбнулась. Еще ни разу не встречала представителя агентства более открытого к сотрудничеству. «Вы меня разбалуете». «Приложу все силы», — отозвался Робби, про себя подумав, «пока не закроюсь для сотрудничества». «На замке входной двери следы отмычки», — сообщила спецагент. «Чуть заметные, так что взломщик знал свое дело. Следуйте за мной». Они вошли в спальню. Робби огляделся, трупы унесли, но мысленно он еще видел их в кровати с головами, превращенными в кашу. Уинт и ее сына Джейкоба нашли в кровати. Она его обнимала. Обоих убили одним выстрелом. Она указала на разбитое окно. «Мы сняли траекторию. Выстрел сделали из той высотки, метрах в 300 отсюда. Сейчас определяем, из какой именно комнаты. Здание заброшено, так что вряд ли кто-либо что-либо видел. Но пока мы следуем по этой ниточке. Если повезет, снайпер что-нибудь оставил». «На такую удачу не рассчитывайте», — подумал Робби. «Но вы сказали, что нашли в полу пулю от Глока. Как это увязывается с выстрелом издалека? Их убила не пистолетная пуля. Должно быть винтовочная». «Знаю. Вот это как раз и озадачивает. Если пускаться в предположение, тут замешаны двое. Человек в этой комнате вчера ночью выстрелил в кровать. Пуля прошла на вылет и засела в полу. Эта пуля соответствует пистолету, найденному под машиной рядом с местом взрыва автобуса. Но смертельный выстрел был сделан через окно. Пуля попала в Джейкоба, прошла через его голову и попала в мать. Оба умерли мгновенно. Во всяком случае, так утверждает судмедэксперт». Вспомнив выражение лица Джейн Уинт, Робби засомневался, что ее смерть была столь уж мгновенной. «Итак, два стрелка?» «Как-то маловато смысла», — вслух сказал он. «Полная бессмыслица», — согласилась Вэнс, «но только потому, что мы не располагаем достаточным количеством фактов. Как только наберем, смысл сразу появится». «Ценю ваш оптимизм». Робби остановился перед кроватью почти на том же месте, где вчера ночью выстрелил из пистолета. «Итак, стрелок, предположительно вломившийся в квартиру, выстрелил в кровать. Где нашли пулю?» Вэнс знаком велела одному из своих экспертов отодвинуть кровать. Уилл увидел маркер улики рядом с дырой в деревянном полу. Поднял воображаемый пистолет, прицелился и согнул палец под пристальным взглядом Вэнс. «Вероятно, стоял где-то здесь», — произнес Робби, разумеется, зная, что это факт. «Матрас и пружины выглядят совсем тонкими. Вряд ли они сильно изменили траекторию пули на такой близкой дистанции». «Я тоже пришла к такому же выводу», — откликнулась Вэнс. «Больше никаких ран на трупах? Выстрел в матрас их не задел?» «Никак нет. На пуле никаких человеческих тканей, а на жертвах нет других ран». «Значит, он выстрелил в матрас? Зачем? Чтобы привлечь их внимание?» «Возможно», — согласилась Вэнс. «Они не спали, когда их убили?» «Похоже, что так. Положение, в котором они упали на кровать, наводит на мысль, что они не спали, когда были убиты». «Итак, он стреляет, но в них не попадает. Он сделал это для привлечения их внимания, а может, чтобы заставить их замолчать. Никто не сообщал, что слышал крики?» «Вы не поверите», — Вэнс вздохнула. «Единственный человек, живущий на этом этаже и находившийся дома вчера ночью, старушка, не только глухая, но и слепая. Разумеется, она ничего не слышала. А еще один и последний обитатель этажа в это время был на работе в Мэриленде. Квартира этажом выше и этажом ниже пустует». «О, вполне верю», — подумал Робби. «Но убила их пуля снаружи», — проговорил он. Подошел к разбитому окну и осмотрел его. Поглядел сквозь него на здание, которого вчера ночью не было видно. Внизу переулок, тот самый, по которому он должен был ретироваться. Между двумя высотками были и другие здания, но сплошь одноэтажные. Зона обстрела была у снайпера, как на ладони. Лады, стрелок внутри, снайпер снаружи. Стрелок стреляет в кровать. Снайпер снаружи убивает агента Уинт и ее сына. Он обернулся к Венс. У Уинт было двое сыновей. Вот еще один момент, вызывающий недоумение. Второму ее сыну меньше года. Кстати, его зовут Тайлер. Его нашла женщина на втором этаже. Как нашла? Это просто безумие, Робби. Кто-то постучал к ней в дверь вскоре после убийства Уиндов. Во всяком случае, согласно предварительной оценке времени смерти судмедэкспертам. Женщина открыла дверь и увидела на пороге Тайлера, крепко спящего в автомобильной переноске. Она узнала сына Уинт и попыталась позвонить ей, потом поднялась к ней в квартиру. Никто не открыл, и она вызвала полицию. Вот тогда-то и обнаружили трупы. У вас есть какие-то предположения на сей счет? Понимаю, это звучит невероятно, она покачала головой. Но ребенка туда мог отнести тот, кто вломился в квартиру Уинт. Зачем? А зачем убивать младенца? Он не сможет дать показаний против тебя. Другого сына они убили, ничтоже сумнявшися, возразил Робби. Об этом я думала. Поглядите-ка на отверстие в окне, а затем на кровать. Если Уинт схватила своего второго сына, возможно, чтобы защитить от чужака, он мог находиться слева, иначе говоря, со стороны окна. Снайпер стреляет, на самом деле намереваясь убить только Уинт, подхватил Робби. Но сначала пуля попадает в ребенка, а потом в нее. Может, он и собирался убить обоих, или по меньшей мере хотел убить Уинт, а если ребенок ее загораживает, что ж, тем хуже для него. Именно так я это и представляю, поддержала Венс. И это открывает любопытную возможность. То есть, как вам такая гипотеза? Чужак проникает в квартиру, просто банальный взлом с целью воровства. Это не входит в его намерение, но он каким-то образом будет Уинт и ее сына, стреляет в кровать, чтобы заставить их замолчать. В то же самое время, без его ведома или ведома Уинт, конечно, снайпер метит в нее из другого здания в точности в тот же момент. Стреляет, убивая ее и сына. Чужак ошарашен. Должно быть, бросился на пол, думая, что может стать следующей жертвой. Видит другого ребенка в переноске, хватает ее и во время бегства подкидывает к дверям другой квартиры, а после удирает. «Я думал, вы не верите в совпадение», — заметил Робби. «Понимаю», — она блекло улыбнулась. «Вот уж всем совпадением совпадение, правда?» «И ведь именно так и случилось», — подумал Робби.